«Понятно», — сказал незнакомец и снова обратился ко мне. «Значит, в том притоне играют в азартные игры?» «Похоже на то». «Как же могло случиться, что ваша будущая жена отправилась в столь сомнительное заведение?» Я пожал плечами, а Уэлли положил свои толстые руки на стойку бара. «Видите ли, сэр?» Он оглянулся, чтобы удостовериться, что поблизости нет никого из клиентов. Но этот Волкович был отъявленным мерзавцем, и миссис Нельсон зашла в Бичкомбер не случайно. Она хотела при свидетелях рассчитаться с Волковичем. «Что вы хотите этим сказать?» Волкович распускал по всему побережью о ней грязные сплетни. Уэлли перегнулся через стойку и понизил голос. Говорил, будто ее можно купить за $20. Корлис, естественно, это привело в ярость. В тот вечер перед уходом она мне сказала, что выведет Волковича на чистую воду, а если он не уймется и будет продолжать свои сплетни, она обратится к шерифу Куперу, чтобы он занялся этим подонком. Привлек бы его к ответственности за распространение ложных и порочащих человека слухов или чего-то в этом роде. «А почему же Волкович не взлюбил мисс Нельсон?» Продолжал допытываться этот тип с вкрадчивым голосом. «И почему он вдруг распускал о ней грязные слухи?» Уэлли сказал, «потому что однажды она оказалась с ним вместе на танцах в Манхэттен-Бич. Там был какой-то благотворительный бал, что ли, и вот на обратном пути в машине Волкович стал к ней приставать и получил отпор». Незнакомец забарабанил пальцами по стойке. Потом его взгляд снова обратился в мою сторону. «И вы больше ничего о нем не знаете?» «Нет», — сказал я. «И потом, кто вы такой, чтобы допрашивать меня?» Он вынул из кармана свой значок и положил его на деревянную стойку. «Федеральное бюро расследований США», — прочел я. Так я и предполагал. «Меня зовут Грин», — представился он наконец. «Дил Грин. В настоящее время я работаю от нашего бюро в Лос-Анджелесе». Уэлли вытаращил изумленные глаза. «Ну и ну! Но к чему все эти расспросы о Джерри Волковиче? Окей, предположим, с ним произошел несчастный случай. Но какое дело до этого ФБР? Ведь этот человек был просто мелким подонком. Многие бармены ведут себя и похуже». Харрис вмешался в разговор и произнес многозначительно. «Все верно. Если не считать, что звали его не Волкович, а Липпи Сальц, и ФБР его срочно разыскивает в связи с делом об убийстве». Грин сморщился и недовольно покосился на Харриса. Тот сразу заткнулся. А я рванул тугой воротничок рубашки, потом налил себе полстакана рома и залпом выпил. Ром показался мне таким же пресным и безалкогольным, как простая вода. Глава 14. Грин закурил сигарету. «Эта история мне не нравилась с самого начала», — произнес он. «И развивается она совсем не так, как мы рассчитывали. Мы практически были у Сальца на пятках. А теперь в нашем распоряжении только обломки его машины. Где он сам? Я даже не уверен, мертв он вообще или нет». «Почему?» — спросил Уэлли. «В машине не было трупа», — ответил шериф Купер. Я глубоко вздохнул. «Значит, Корлис и я вне опасности. Теперь против нас не было ни одной улики. Или морской прибой вымыл труп Волковича из машины, или он вывалился из нее во время падения машины в море и был унесен волнами далеко-далеко». Я налил себе еще одну порцию рома. При этом горлышко бутылки звякнуло о край стакана. Харрис тронул меня за локоть. Нервы шалят, Нельсон. Хотелось бы знать, почему. Я отодвинул табурет и злобно посмотрел на него. «Оставьте меня в покое! Перестаньте вы оба!» — прикрикнул на нас шериф Купер. Уэлли спокойно продолжал протирать стаканы. «Значит, это был несчастный случай?» — спросил он у Грина. «Ну, я имею в виду то, что случилось с машиной Сальца». «Сомневаюсь», — ответил Грин. «А скажите-ка, Волкович никогда не приводил сюда женщин?» Уэлли на мгновение задумался. «Что-то не припомню». «А сколько женщин постоянно живут в мотеле?» «Всего две. Миссис Нельсон и миссис Мик». «Они блондинки или брюнетки?» «Миссис Нельсон блондинка, миссис Мик брюнетка». «А как насчет золотистых волос?» «Нет, сэр», — ответил Уэлли. «Сколько им лет?» «Каждый по 20 с небольшим». Грин повернулся ко мне. «Могу я побеседовать с вашей женой? Может быть, Волкович рассказывал ей о себе что-нибудь такое, что представляет для нас интерес? Если вы подождете ее возвращения из Сан-Диего, то, я думаю, Корлис не откажется поговорить с вами», — спокойно ответил я. Услужливый Уэлли решил дать Грину более подробное разъяснение. «Дело в том, сэр, что сегодня как раз тот день, когда миссис Нельсон делает очередные закупки для мотеля». «Ах, вот оно что!» — кинул Грин. «А вы не будете иметь ничего против, мистер Нельсон, если я вам задам еще пару вопросов?» «Ради бога!» — сказал я. «Сколько точно миссис Нельсон лет?» «23». «Мистер Коннорс назвал ее блондинкой». «Похоже на то», — ответил я не очень уверенно. «Простите за нескромный вопрос. Она природная блондинка или крашеная?» «Природная». «Откуда она родом?» Я вкратце повторил ему то, что рассказывала мне сама Корлис. «Выросла она в маленьком городке Среднего Запада. Когда ей исполнилось 17 лет, она вышла замуж за самого богатого человека в округе, капитана корвета Джона Мейсона. Он погиб в море. На деньги, которые достались ей после смерти мужа, она купила этот мотель. Значит, до брака с вами она была вдовой мистера Мейсона?» «Совершенно верно». «А вы давно на ней женаты?» «Мы поженились позавчера». «А долго вы были знакомы до свадьбы?» «Нет».